Вы по этой причине так располнели». «Ну и вы мои хорошо попили», — заметил Николай Иванович, «и не только в 17-м, но и в 29-м году». Он имел в виду опубликованную в «Социалистическом вестнике» запись разговора с Каменевым. «Но, как видите, я в форме». После такого дружеского диалога состоялся короткий разговор о документах и о цене архива. Дан заявил, что дальнейшие переговоры будет вести только Николаевский, и что он участия в них больше принимать не будет. Ни с Даном, ни с Николаевским Николай Иванович знаком не был. Николаевского увидел впервые в Париже. Дана хоть и видел в 17-м году, но никогда с ним не разговаривал. Обычно Николаевский, позвонив по телефону, договаривался об очередной встрече. Время согласовывалось с остальными членами комиссии. Однажды, не застав Аросева и Адорадского, Николай Иванович свидание отменил. Во всех случаях, кроме одного, которого я коснусь, речь шла только о цене архива. Я не присутствовала при всех встречах Бухарина с Николаевским, поскольку приехала в начале апреля, а Николай Иванович прибыл из Амстердама в Париж примерно в середине марта. Но я была свидетелем всех переговоров, происходивших после моего приезда, поэтому я имела возможность почувствовать их атмосферу, узнать содержание и понять, мог ли Николай Иванович разговаривать с Николаевским наедине на политические темы, или он их избегал и строго придерживался запрограммированного еще в Москве поведения «без свидетелей не разговаривать». Немецкие социал-демократы назвали очень высокую цену архива. Возможно, справедливы были предположения, в особенности Аросева, что русские меньшевики-эмигранты, как посредники, сами хотели хорошо заработать на архиве. После того, как Дана Николаевский запросили, по выражению всех членов комиссии, «бешеные деньги», Бухарин по телефону из посольства связался со Сталиным. Сталин заявил, что таких денег Советский Союз заплатить не может. «Торговаться не умеете. Аросев пусть нажимает. Ты, Николай, на это не способен». И действительно, в моем присутствии из-за цены архива шли горячие споры. Аросев старался изо всех сил. Первый разговор с Николаевским после моего приезда состоялся до согласования вопроса со Сталиным. Николай Иванович не сразу смог с ним связаться. Но независимо от мнения Сталина, члены комиссии считали запрашиваемую цену очень высокой и стремились повлиять на Николаевского, чтобы немецкие социал-демократы уступили в цене. Но ответа он не давал, очевидно, выжидал в надежде, что Москва заплатит дороже. Второй раз Николаевский пришел уже после разговора Николая Ивановича со Сталиным. Опять-таки беседа происходила в присутствии остальных членов комиссии и при их участии. Николай Иванович сообщил, что Сталин не считает возможным заплатить больше той цены, о которой уже шла речь. Аросев предложил Николаевскому подумать и заявил, что если цена не будет снижена, комиссии придется безрезультатно возвратиться в Москву. В Версале я простудилась и слегла с высокой температурой. Аросев пригласил дочь Плеханова. Она и ее муж, француз, были врачами. Валентина Георгиевна, кажется, именно так ее звали, возможно, я ошибаюсь, обнаружила у меня плеврит и предложила увезти меня в санаторий ее мужа под Парижем. Мы сразу же поехали туда. Николай Иванович был возле меня неотлучно и в Париж не выезжал. Температура доходила до 40, что при моем 9-м месяце беременности было опасно. Валентина Георгиевна в первые дни болезни заходила и ночью. Своим скорым выздоровлением я обязана только ей. От платы за мое пребывание в санатории она отказалась и ограничилась лишь маленькой просьбой передать ее матери, Розалии Марковне, проживавшей в Ленинграде, посылочку с медикаментами, что Николай Иванович охотно выполнил. Через неделю мне стало легче, и мы вернулись в Париж. Как-то в санаторий приехал Аросев и сообщил, что Николаевский никак не проявляет себя, молчит.